Глава 11. Белевское удельное княжество. Стрельцы Иоанна Грозного. Молодой боярин Георгий Тищенков не спал всю ночь, переживая и думая над словами отца, не зная, верить ему или нет в то, что тот ему рассказал. Однако еще вчера вечером, прислушавшись словам батюшки, несмотря на нежелание жены, приказал выехать в дальнее сельцо Сергеевку с детем. В сопровождении назначил 4 преданных боевых холопов. Мамок, нянек, постельных брать запретил. С собой взяли только самые необходимые вещи. Уехали тайно, никого не предупреждая. Все это было сделано для того, чтобы никто не упрекнул его в том, что семья Тищенкова бежала или боярин еще какой-нибудь злой умысел имеет. Сельцо было небольшим, располагалось в направлении Дикого поля. Но главное, не сама Сергеевка. Там, недалеко от сельца, в глуши, в сосновом лесу, имелся охотничий домик со всем необходимым. Избой для проживания холопов охраны и конюшни для размещения лошадей. Мало кто знал об этом охотничьем домике, только самые близкие люди. В домике постоянно проживал приписной человек, специально следивший за порядком. На душе было неспокойно. Все, что слышал от отца, в голове не укладывалось. Уже давным-давно рассвело, но Георгий из опочивальни еще не выходил, хотя оделся. Из угла в угол комнаты ходил, осмысливая слова, сказанные ему накануне. «Может, отец с болезни чего напутал и не смыслит, что говорит?» – думал молодой боярин. «Однако откуда грамота, перстень с родовым танги? Да и зачем все это ему говорить перед смертью? А смерть не за горами, стар стал. Неизвестно, проживет ли еще год или нет. Нет, не будет он в старости Господа Бога гневить. Но как верить всему этому? Неужто правда?» Мысли прервались, раздался громкий стук ворота. Залаяли всполошенные собаки. Боярин подошел к окошку, посмотрел и увидел с десяток верховых, которые спешились у ворот. Прибывшие воины были в одинаковых хороших кафтанах, при саблях, обряжены в шлемы и кольчуги. Послышался голос охранного сторожа. «Чего надобно? Не спится поутру самим. Зачем людей будоражить?» «Именем государя нашего, Иоанна Васильевича, открывай. Я стрелецкий сотник Йорш. При мне грамота стрелецкого приказа. Имею высокое повеление передать ту грамоту боярину Тихону Тищенкову или сыну его лично». «Чего так рано? Погодь немного. Сейчас боярина спрошу и открою». Дерзко ответил сторож, не собираясь открывать ворота. Георгию из окна было видно, что тот особо не испугался. Да и чего ему бояться? Вместе с молодым боярином многие из боевых холопов прошли огонь и воду в столкновениях с отрядами крымского хана, имели опыт горячих сражений. Да и бояре Тищенковы, что отец, что сын, холопов своих не обижали, платили добротой и помощью за верную службу, помогали, берегли. «Открой ворота, помоги гостям!» – крикнул Георгий, приоткрыв окно. Стрельцы вошли во двор, держа коней за оголовье. Привязав их, размялись. Вели себя спокойно, дерзостью не отличались, однако внимательно осматривали подворье. «Я Георгий, сын боярина Тихона Тищенкова. Чем могу уважить знатных гостей?» – спросил молодой боярин, спускаясь с крыльца в наскоро накинутой шубейке. «Будь здрав, боярин, мы по приказу Белецкого головы к тебе. Грамота у нас из стрелецкого приказа. Я Федор Йорш, стрелецкий сотник». «Что, так и будешь держать возле ворот или в дом пройдем? Дерзкие у тебя холопы», — сказал сотник, посмотрев на сопровождавших его стрельцов. «Прошу простить, внезапные вы гости, а времени легкое, поэтому и настороже все. Проходите в столовую, угощу, чем Бог послал. Правда, раннее утро еще, не найдем, чем гостей уважить. Отец болен, но гостей примет». «А что насчет холопов? Там не одно сражение прошли, бывалые, поэтому и дерзкие», — сказал Георгий, жестом приглашая пройти в дом. Вошли в дом, затем прошли в столовую. Войдя, помолились на образа. По очереди помыли руки с дороги за отдельным столиком с умывальником и чашей для мытья рук. Сели за длинный дубовый стол на лавке, которые стояли по обе стороны. Федор Йорш за стол садиться не стал. Сел в дубовое кресло в одной из 5 стоящих у стены, достал из сумки Калиты книжонку в деревянном переплете, обтянутой кожей, и что-то в ней начертал. «Что, в начале дела или поесть дороги?» – спросил Тищенков. «Дела немного и подождут. Отец болен, говоришь. Тогда пусть отдохнет. Сейчас малость насытимся и вручу тебе грамоту. А к старому боярину позже пойдем. Угощай, Георгий Тихонович», – ответил Ёрш. Георгий подал условный знак. На стол поставили разогретые щи с пшеной кашей, хлеб, холодные пироги с репой, капустой и рубленными яйцами, вчерашнюю дичь и морсы. Ёрш пересел за стол, оглядел угощение. За стол сел и Георгий. «Небогато живешь, боярин. А что, меда нет?» – ухмыльнулся Федор Ёрш. «Живем как можем, по-простому. У нас не Москва, а мед в достатке. Угощу, была бы воля», – ответил Георгий Тищенков, подав знак слугам. Принесли хмельного меда в нескольких кувшинах, поставили на стол. Ели стрельцы молча, жадно, запивали хмельным от души. Разговоров за столом не было. Только один раз, первый, подняли бокалы стоя за царя Иоанна Васильевича с пожеланием доброго здравия. Георгий пить не хотел, но, видя взгляд Ерша и поняв, что тот будет настаивать, выпил вместе со всеми. За хозяев дома бокалы не поднимали. «Зачем пожаловали гости незваные? Обычаев не соблюдают, не признают. Хозяев дома то ли уважают, то ли нет. К отцу не пошли, хотя приказ надо сразу представить, а не ждать, пока все насытятся. Ведут себя странно, как будто бы не знают, что делать, как поступить, не решили». «Мед с утра не по обычаям, а пьяному река по колено. Может, так у них заведено в стрельцах? Надо быть гостеприимным хозяином, но неужто прав отец? Со злым умыслом прибыли гости. Хорошо, что все готово к приему. Три боевых холопа в комнатах, еще трое у крыльца. Двое при отце, все при оружии. Свое оружие разложил в трех местах, если что доберусь мигом. Голыми руками не взять». Думал Тищенков, умеренно пробуя холодную дичь и внимательно посматривая на гостей. «А что ж, хозяйка не выйдет гостям?» – сдержанно спросил сотник Ёрш. «Хозяйки нет. Уехала родственников навестить. Будет только завтра к вечеру, а может и позже. Как управиться?» – ответил Тищенков. Ёрш промолчал, продолжая со стервенением терзать холодного рябчика. «Как будто он правил не знает. Хозяйка выходит только к самым уважаемым гостям, а не ко всякому встречному поперечному. Тем более, коль он сотник, значит боярский сын, должен правила уважать, ведь в дом приехал к боярину, а не к холопу. Да не к простому боярину, а близкому человеку удельного белевского князя. Дерзок гость, посмотрим, что дальше», – продолжал думать Тищенков, стараясь вести себя спокойно. Наконец-то, насытившись, Ёрш встал. За ним встали и остальные стрельцы. «Вы все займитесь конями и прочими делами. Готовьтесь, через час выезжаем ко двору князя Белевского, а мы пока поговорим здесь, один на один», – жестко сказал Ёрш остальным стрельцам. Стрельцы молча и не спеша вышли. Гость сел в кресло, достал грамоту, внимательно посмотрев на нее, передал Георгию. «Прочти, боярин, царскую грамоту. Она указная и посыльная, исполненная от имени царя нашего батюшки. Государевым словом дьяк Стрелецкого приказа подписал лично. После получения обязательно к исполнению немедля, под страхом смертной казни и наказания для всего рода и ближних слуг. Потом к отцу твоему пойдем, навестим и сообщим о приказе. Хочешь – верь, хочешь – нет. Но я и сам не знаю, что там написано. После тебя ознакомлюсь и приму к исполнению». Тищенков развернул грамоту, сломал печать и начал читать. В грамоте говорилось о том, что при ее получении немедля необходимо сыну боярскому Георгию Тищенкову собраться и выехать в Москву, царскому двору, для получения царского повеления и назначения. Семью и слуг не брать, во всем опереться на стрельцов. Прочтя, он передал грамоту Ершу, дождался, пока тот прочтет, внимательно наблюдая за ним. Ёрш текст бегло изучил. Было видно, что написанное его не удивило. «Для чего следовать в Москву? Почему так спешно и без близких людей? Война какая? Зачем я понадобился государю? Для какой нужды?» – спросил взволнованный Георгий. «Мне незнамо. Это царская воля. Астраханское ханство взбунтовалось недавно. Может, по этому случаю призывает государь. Говорят, что правитель ханства, хан Дервиш Али, обещавший дружбу с Москвой, предал царя. Опять перешел на сторону Крымского ханства и османов. Спокойно ответил Йорш. «Может и так, а может и нет», – задумчиво ответил боярин, внимательно посмотрев на сотника Ерша. «Пойдем, отца навестим. Выезжаешь завтра поутру. С тобой часть моих людей, а у меня дела будут здесь. Еще останусь. На подворье князя вашего надобно съездить, местность изучить. Новую крепостицу закладывать будем. От набегов крымчаков надо беречься. Такова воля царя. Сегодня я у вас со служивыми заночую, если не против», – спокойно заявил стрелецкий сотник. Георгий промолчал и жестом пригласил следовать за ним. Вдвоем прошли в спальню старого боярина. «Будь здоров, боярин!» – поприветствовал Йорш старого Тихона. «Благодарю. С чем и от кого пожаловали?» – тихо ответил тот. «Государь через дьяка Стрелецкого приказа грамоту направил. Предписано сыну твоему завтра с утра в Москву следовать. Видеть его государь желает. На службу определит почетную и государеву». «Худо мне. Делайте, как государь велит. Проводи гостя, а потом ко мне зайди, Георгий», – ответил Тихон. Через некоторое время, после того, как стрельцы убыли ко двору князя Белевского, Георгий возвратился в спальню отца. Тот был взволнован и совсем плох. «Говорю я тебе, Георгий, беги, пока не поздно», – без предисловий начал говорить старый боярин. «Как беги, отец? Куда бежать? Сам видишь, государь грамоту прислал, желает на службу определить. Впереди война с Астраханским ханством. Сам стрелецкий сотник сказал, вот и причина, нет никакой угрозы в этом». «То, что он сказал, это все вранье, поверь мне. Тебя хотят выманить из Белева, где все тебя знают и в обиду не дадут. Хоть и не особо мы удельны, да все равно самостоятельные. У нас есть воины, которые на тебя хоть в огонь, хоть в воду. Вот они хитрости придумали, выманят за земли, а затем по-другому с тобой поговорят. На дыбе разговор будет, или вообще до Москвы не доедешь. Ты – прямая угроза ближним боярам царя, они тебе жизни не дадут, даже если Иоанн этого захочет. Но, судя по его выходкам, он и сам недобр. Беги, прошу тебя». «Нет, отец, пусть будет, как будет, своей воле предателем быть не желаю», – ответил молодой боярин. «Тогда ступай. Жаль, что князь Белевский в отъезде. Даже совет спросить не у кого. Завтра перед выездом навести меня. Сегодня больше не беспокой. Делами займись. Доскочи до жены, посмотри, поговори. Все расскажи по твоему выезду в Москву и сразу назад. Вот тебе мой совет», — ответил старый боярин, отворачиваясь к стене. Весь день прошел в суете, в решении проблем перед дорогой, отдаче необходимых распоряжений. К семье он действительно тайно съездил, поиграл малость с сынишкой, которому было 7 лет. Все объяснил жене, рассказал, пообещал вызвать в Москву, как только сам обустроится. Только утаил то, что ему рассказал старый боярин. Обратно ехал с плохим предчувствием, прибыл уже к вечеру. Сотник Йорш был уже на подворье. Накрыли ужин с головой, чинно угостили гостей. Ужин прошел в молчании. Стрельцы пили много меда и браги и разошлись к полуночи. Ночь прошла спокойно. Утром Георгий вошел к отцу. Тот встретил его, сидя в постели. «Разреши ехать, отец, государев наказ исполнять. Вижу, что не здоровится тебе», – спросил молодой боярин. «Да все, воля Божья. Поезжай, коль решил. Наше дело старческое. Смерти ждать до прощения у Бога просить за грехи наши тяжкие. А ваше дело – государству служить. Ежели не слушаешь меня, то будь осторожен. Только Господь знает, как оно повернется. Может, и обойдется все. Может, и вправду государь разобраться хочет. А может, и не знает ничего. Сам увидишь, жизнь покажет. Об усадьбе не беспокойся, за всем присмотрю, пока буду жив. Уже лучше мне. Вот уедешь, и я к обеду встану, хозяйством займусь. Кого с собой из воинов и слуг берешь?» «Никого не беру. В грамоте государевой предписано одному ехать», — ответил Георгий. Ничего не сказал на это старый боярин, перекрестил, обнял и направил к выходу из опочивальни. Рано утром следующего дня сотник Федор Ёрш вышел провожать молодого Тищенкова. «Будь здрав, боярин, легкой дороги, не беспокойся, я следом за тобой послезавтра выезжаю. Посмотрю, где новые засечные рубежи ставить, крепостицу размещать, зарисую для стрелецкого приказа и в Москву. С тобой 5 самых лучших стрельцов отправляю во главе с Десятским. Сам знаешь, дороги нынче неспокойные, крымчаки промышляют», — сказал на прощание Ёрш, пряча глаза от Тищенкова. «И ты будь здрав, боярин, Бог помощь», — ответил Георгий и тронулся со стрельцами с подворья. Отряд ехал в полной тишине, только цокот копыт и звук храпа, издаваемые конями, нарушали покой природы. Тищенков всю дорогу молчал, да и стрельцы, ехавшие впереди и сзади на некотором расстоянии, как было видно, желания разговаривать тоже не имели. Верст через 30 решили остановиться по малой нужде, не доезжая села Лихвино, устроить отдых на поляне, съехав с дороги. Тищенков распоясался, приводя в порядок личное снаряжение. Снял с коня седло, чтобы дать отдых скакуну. Положил обе сабли на землю вместе с поясом. Он умел владеть обеими саблями одновременно. Во всем Белеве, Туле, Адоеве, а может и во всей округе равных ему не было. Это умение не раз спасло его в бою, устрашало противника. На что уж многие ордынцы были удальцами воспользования оружия, но его навыки приводили их в ужас. Как только он полностью распоясался и занялся конем, к нему бросились 2 стрельца, схватили за руки, пытаясь прижать к земле. «Вы что делаете, басурмане? Вам кто приказал беззаконие чинить?» – закричал боярин, пытаясь вырваться из цепких объятий стрельцов. «Хватит болтать и боярствовать, сейчас по-другому запоешь!» Угрожающе закричал десятник, быстро приближаясь к Тищенкову с остальными стрельцами. В движении все 3 доставали сабли из ножен, однако Тищенкову удалось вырваться из рук стрельцов. Георгий схватил сабли в обе руки и стал спиной к дереву, готовясь к отражению нападения вероломных стрельцов. Поняв, что эффекта внезапности нет, стрельцы не стали сразу бросаться на боярина. Они окружили его полукругом, приготовляясь к бою. «Хватит упрямиться, боярин, все равно порубим. Если сдашься, может, и поживешь еще. Нам приказано тебя живым или мертвым в Москву доставить. Сам боярин Адашев, начальник челобитного приказа, хранитель личного архива и печати государя, дознание проводить будет по приказу царя», – злобно закричал старший из охраны. «Брешешь, стрелец! Вы же мне грамоту от дьяка стрелецкого приказа привезли и показали. Там другое написано». Спокойно ответил Тищенков, готовясь дать последний смертный бой, отлично понимая, что успех его против 5 стрельцов очень мал, и только Господь спасет его от верной гибели. «Плюнуть на грамоту и растереть! Верь слову моему, живым или мертвым, зачем нам неведомо? Чем ты провинился перед Адашевым, тоже нам неизвестно. Только у нас другого пути нет. Или ты к Адашеву, или мы на дыбу. Сдайся, боярин, лучше будет», – опять закричал старший, незаметно дав условный знак товарищам. Стрельцы бросились на Георгия. Только больше 3 одновременно нападать было невозможно. Для Тищенкова это была не угроза. Сабельный бой он любил, саблю уважал. Сабли можно отсечь руку, разрубить ребра, ногу или позвонки, умеючи и при большом опыте и голову снести. Можно ударом осушить руку, а то и сломать ее. Рукояткой можно оглушить противника и нанести сильный удар в лицо, после которого он долго оправляться будет. При необходимости и задушить противника. Навыки у боярина были хорошие. Тренировки каждодневные, по 3-4 часа. Без труда он отразил 1-е нападение стрельцов, применив мельницу 2 саблями. Этот прием вызвал у нападавших некоторое оцепенение. Противники отпрянули назад. Результатом боевой, двойной и тройной мельницы стал пораженный 1 из стрельцов, который больше не мог быть противником. Он корчась валялся на земле и не по-человечески выл, схватившись за правую руку. Кольчуга была рассечена от удара, а из глубокой раны на руке хлестала кровь. Служивого спасла кольчуга, иначе не видать бы ему руки. Тищенков остановился, отдышался, внимательно посмотрел на противников, готовясь к продолжению схватки. «Чего замерли остолопы? На дыбу захотели? А ну вперед!» – заорал десятник, дико сверкая глазами. Двое стрельцов опять бросились к боярину. Третий старался оказаться за спиной, обходя его боком. Тищенкова это не испугало. Боярин сам напал на противников. Прием «Чертов круг» в виде крутящейся восьмерки заставил второго из нападавших прекратить свои нападения навсегда. Он упал с рассеченной наполовину шеей. Третий получил режущий удар по ноге и валялся на земле, воя не меньше, чем предыдущий товарищ. Георгий повернулся, чтобы посмотреть, где старший, желая закончить этот бой, и увидел, что тот отбежал и целится в него из арбалета. Тищенков начал двигаться к десятскому, отчаянно меняя положение тела, прыгая из стороны в сторону, приседая, надеясь увернуться от стрелы, но не смог. Страшная боль пронзила все тело, в голове зашумело. Он упал на колено, а правая рука повисла, как плеть. «Хватит! Позабавились и хватит!» – злобно закричал старший, вкладывая новую стрелу в самострел на некотором отдалении от Тищенкова. Однако его желанию не удалось сбыться. Вдруг две татарские стрелы поразили обоих стрельцов, попав прямо в глазницы. Нападавшие молча рухнули на землю. Георгий огляделся. Смутным от боли взглядом увидел боевых холопов Тищенковых, Ивана и Дмитрия, выходящих из леса с дальнобойными татарскими луками. Они с ним не раз ходили на крымчаков, защищали тульские и белевские земли. Иван и Дмитрий оружием противника владели умело. А иметь его Георгий им никогда не запрещал. Да и были они ему дороги, как близкие люди. Друг друга часто в бою спасали. Увидев их, он рухнул на землю без памяти. Когда через некоторое время Тищенков пришел в себя, рана на руке была перевязана полосками материи, видимо, от рубахи одного из холопов. Георгий лежал на земле, под головой заботливо было положено седло. На поляне, кроме их троих, никого не было. «Спасибо, братцы, что спасли. Как вы здесь оказались? Где стрельцы?» Тяжелым от боли в голове и во всем теле голосом спросил боярин. «Не беспокойся, Георгий Тихонович. Стрельцов двух, которые живы остались, мы отправили к остальным. Нечего им землю портить. Всех в болото убрали. Лошади их привязаны в лесу, а боевое снаряжение в укромном месте. Может пригодиться когда-нибудь. Да и мало ли кто ехать или идти будет». «А здесь оказались вот как. Батюшка твой еще вчера нас себе вызывал. Наказал нам, как только ты со двора уедешь, тайно за тобой следовать. Денег дал, сказывал до Москвы идти. Если что, там и остановиться. Ждать тебя, знаки о своем присутствии не подавать. Делать все скрытно. Не знал он, что раньше придется помочь тебе. Скажи, Георгий Тихонович, что это на них нашло?» «Кормил их ты, поил, все честь по чести. Служил ты исправно государю. Землю мы нашу защищали, так что же тебя жизни лишить хотели?» «Не время, братцы. Поедем домой. К вечеру, может, и доберемся. Предчувствие у меня плохое. Там же в Белеве сотник Ёрш остался со стрельцами. Что у него в голове, не знаю, но добра не жду». Забравшись с помощью товарищей на коня, Тищенков в сопровождении боевых холопов направился домой. Рана мешала, кровоточила. Ехать пришлось медленно. Коней и оружие стрельцов приказал взять с собой. Что-то подсказывало ему, что пригодится оно, и кони пригодятся. По пути к дому услышали топот коней, скачущих в том же направлении. Схоронились в лесу. Посмотрели, как проследовал новый отряд стрельцов в направлении Белева. Осторожно убедившись в своей безопасности, дальше продолжили путь. Плохое предчувствие не оставляло Георгия ни на минуту. На душе было неспокойно.